«Но как там?» – спросил пожилой стражник у своего молодого напарника, только что вернувшегося с улицы. «Ни зги не видно», – ответил тот, – «и небо черно». «Дождь будет». «Откуда знаешь?» «Ноги ломят. У меня перед дождем всегда кости ноют. Примет верная». Под потолком затрепыхалась летучая мышь, и они одновременно подняли головы. «Нечисти всякое развелось», – пробормотал молодой стражник. «Откуда только она берется?» Мышь зацепилась за стропила и повисла вниз головой, завернувшись крылья. «Это разве нечисть?» – пренебрежительно сказал пожилой страж. «Настоящая нечисть сейчас по ту сторону крепостной стены. Да еще здесь, в камерах». Он кивнул на железную дверь, запертую на два стальных засова. «А может, зря мы с ними так? Может, не стоило связываться? Жили бы мирно, спокойно. Как думаешь? Вдруг еще не поздно договориться?» «Ты о чем это?» – нахмурился пожилой охранник. «А то ты не знаешь», – нехотя ответил молодой страж. «Люди поговаривают, что все из-за этой темницы. Говорят, некроманты злы на наш город. Потому и ополчились, осадили нас. А не будь ее, жили бы мы себе тихо. Всякое говорят. Сам, наверное, слышал». «Слышал, да не слушал», – рассердился пожилой страж. «Ты что, забыл, что нам поручено? Или хочешь против воли короля пойти?» «А где он сейчас, твой король?» – повысил голос молодой стражник. «Мы тут отдуваемся за него, а он словно пропал вовсе. Может, и нет никакого короля? Может, умер давно?» «Ты что это говоришь?» «Говорю то, что о других слышал». «Баби сплетни разносишь?» «Не баби. Все уже шепчутся, ропщут. Где король? Где его армия?» «Вокруг нас войско мертвяков, а он как сквозь землю провалился». «Значит, есть у него другие дела». «Какие? Нас защищать, вот его главное дело». «А твое дело – слушать меня, а не слухи». Они кричали друг на друга в полный голос, и потому не сразу услышали стук, доносящийся из-за тяжелой, запертой на стальные засовы двери. А когда услышали, разом смолкли. Какое-то время они пристально разглядывали дверь, словно надеялись увидеть, кто за ней стоит и что вообще там происходит. Стук смолк, потом возобновился. Теперь, кажется, в дверь били ногой. «Стучит», – сказал пожилой страж. «Вроде бы рано еще», – неуверенно сказал его молодой напарник. «Может, случилось что?» «Да что там может случиться?» «Ну, мало ли». Младший страж взял со стола взведенный арбалет. Пожилой охранник вытащил меч из ножен, нахлобучив шлем, буркнул, словно оправдывался. «Описанием положено, мало ли что». Он шагнул к двери и вынул из коп первый засов. Покосился на напарника. Тот уже стоял на своем месте, у дальней стены, в затененной нише. Только наконечник тяжелого арбалетного болта поблескивает. «Готов?» «Готов». Они не ждали нападения. Они не верили, что кто-то из трех плененных, приговоренных к казни некромантов, может освободиться. Они просто выполняли инструкции. Пожилой страж вытащил второй засов. Ногой придавил потайную кнопку на полу. Толкнул плечом дверь. Одновременно шагнул назад и выставил перед собой клинок. «Сколько можно ждать?» – врывался в комнату голос палача. «Выпусти меня! Быстрее!» Открывшийся проход был перегорожен чугунной решеткой. За ней стояло двуглавое, склокоченное существо, горбатое, перекошенное так, что не разобрать, где у него руки, где ноги. Оно-то и кричало знакомым голосом палача. «Чего стоите? Говорю же, быстрей!» Несколько мгновений пожилой страж оторопело рассматривал орущее чудище, со спины освещенное отблесками факелов. «Чего уставились? Открывайте!» «Это ты?» Наконец-то охранник понял, что видит растрепанного, скособоченного палача, взвалившего на спину еще кого-то. «Кого приволок? Зачем?» «Некогда! Помогите скорей!» Палач, похоже, был слегка не в себе. «Кто это на тебе?» Страж не обязан был выполнять распоряжение палача. «Уж не тот ли некромант, которого сегодня поймали?» «Да, это он! Хватит болтать! Его надо вытащить на свежий воздух! Ему нужен лекарь, немедленно!» «Ты опять перестарался? Ну к чему такая спешка?» «Он нам необходим! Он не должен умереть! Ты что, остолоп, не понимаешь, что от этого сейчас зависит судьба города?» «Хочешь сказать, это его мертвяки нас осадили? Тогда, может быть, не нужно дожидаться казни. Давай прикончим его сейчас». «Да он уже почти мертв. Это не его мертвяки». «Так, в чем дело?» Пожилой страж не спешил поднимать решетку. Больно уж подозрительно все это выглядело. «Он знает всех некромантов, которые собрали здесь свои отряды. Он знает, где их можно найти и как с ними можно справиться. Он уже начал говорить, но потом вдруг задохнулся и потерял сознание. Кажется, он подавился языком. Нужен лекарь, как можно скорее».